Уф, чего приуныли черти полосатые. Вымученно улыбнулся я и, перекрикивая завывание ветра и шум волн, прокричал: «Жить хотите, господин Виктор?» Воскликнул сидящий на киле вельбота боцман по имени Мэтью: «Поднимайтесь сюда, мы вам поможем. Тут места мало, но как-нибудь потеснимся». «Нет, Мэт, ты так и не ответил на мой вопрос. Я даже не сделал попытки ухватиться за протянутую руку. Так хотите ли вы жить, парни? А кто не хочет?» Тяжело вздохнул Мэт, который, похоже, был среди выживших самым старшим по званию. «Только это не от нас зависит, все в руках Божьих. А раз хотите, то чего расселись?» Рявкнул я: «Нужно перевернуть вельбот». «Так пытались мы, это невозможно». «Только из сил выбились», — начал оправдываться боцман, — «и подныривали, из кормы и носа пытались, стоит не месте, как к воде прирос. Видел я, как вы пытались. Хреново у вас вышло, потому что бестолковые. Все в воду, очистить киль. Пусть двое подныривают под лодку, мне нужны концы. Хоть из одежды своей делайте, но на каждого из нас нужен кусок минимум 1-3 метра длиной. Быстрее, парни, пока силы еще есть, потом точно не получится. Вяжем концы с правого борта к уключенным и креплением для фальконетов, да и вообще куда угодно, лишь бы держалось крепко. Нас тут 13 человек, и все 13 концов должны быть равномерно привязаны по всему борту. За работу, Мэт. Начал отдавать я распоряжение. Почти час работы, и к перевороту лодки все было готово. Абсолютно голые, мы болтались на воде, использовав всю одежду на изготовление веревок. В ход пошел и якорный трос вельбота, и концы, которыми были принайтованы весла, и такелаж маленького суденышка. Только парус я приказал беречь как зеницу ока, ибо на веслах нам далеко не уйти. Мы использовали вообще все, что удалось найти. Сейчас все концы были перекинуты через киль на левый борт, а мы выстроились в один ряд, держась за них. Только часть самой тонкой веревки в дело не пошла. Это был лодочный линий, к нему мы привязали все то, что удалось снять с вельбота, к нему же и привязав это богатство с кормы. Весла, мачта и парус нам обязательно пригодятся. Значит так, начал я инструктировать матросов: сейчас все вместе поднимаемся на борт, держась за концы, а потом по моей команде, упираясь в левый борт ногами, тянем веревки изо всех сил, одновременно и дружно, не жалея себя. По-другому эту бандуру не перевернуть. Ждем, пока пройдет волна. Начали. 13 мужиков, это почти тонна веса, но и лодка весит не меньше. По идее, перевернуть ее мы должны были запросто. Это в теории, а как будет на практике, нам предстояло сейчас и проверить. Упершись ногами в противоположный от привязанных концов борт, мы дружно полезли вверх. Вельбот накренился, и наши ноги ушли в воду. «Тяни!» – заорал я, когда все заняли нужную позицию, и, напрягшись изо всех сил, потянул свой конец. Вельбот начал медленно переворачиваться, казалось, еще немного, и у нас все получится. Не получилось. Лопнул связанный из матросских тельняшек конец, его владелица прокинулся в воду, вельбот качнулся, и мои ноги соскользнули вниз. Я больно ударился грудью и подбородком о дно вельбота и съехал в воду. Остальные матросы задержались на своих местах тоже ненадолго. Мы снова в воде. Еще раз. Привязать новый конец. Ждем прохода волны и вперед. Отплевываясь от соленой воды, которой я здорово успел нахлебаться, проорал я: «Он почти перевернулся». 7 мучительных попыток ушло на то, чтобы поставить вельбот на киле, и все же у нас получилось. Когда вельбот килем рухнул на нас, я едва не потерял сознание от удара, но все же удержался на воде, и даже подхватил за волосы еще одного оглушенного матроса. Рядом, вцепившись в привязанные к борту веревки, приходили в себя матросы. Сил уже почти ни у кого не осталось, никому на борт не лезть. Остановил я первых пришедших в себя моряков: «Поднимаемся по одному, иначе опрокинем ее снова. Первый, Мэт, сразу становись на руль, боцман». Пошел. Один за другим мы забрались в вельбот. Он был полон воды, которая практически по борта залила суденышко. Черпать ее было бесполезно, ливень не прекращался, но даже не в этом было дело. Волны перекатывались через лодку, не оставляя нам шанса вычерпать из нее проклятую влагу. Я приказал беречь силы и не заниматься ерундой. С затоплением мы разберемся, если переживем шторм. Главное не перевернуться снова и продержаться до улучшения погоды. Снова в ход пошли веревки. Все, что мы отвязали, теперь снова накрепко приматывалось к скамьям, привязались и мы. Весла легли в уключены, я, выгнав Мэтта, пересел за румпель, и начался новый этап борьбы за жизнь. Находиться на огромном линкоре среди бушующего урагана страшно, а находиться все там же, но в маленькой, затопленной лодке, страшнее в десятки раз. Матросы исступленно гребли, повинуясь моим командам, а я без передышки ворочил тяжелый румпель. Мы боролись за свои жизни и сдаваться не собирались. Мне кровь из носа необходимо держать корму лодки перпендикулярно волне, а при подходе к вельботу каждой крупной волны уменьшать или останавливать ход. Главное не перевернуться снова, второй раз нам с вельботом не справиться. Минуты сливались в часы, ураган и не думал сбавлять обороты, наступила ночь, одна из самых страшных ночей в моей жизни. Кромешная тьма, на небе не видно звезд и луны, я рулю, буквально ощущая движение волн своей пятой точкой. Действую только на инстинктах, как автопилот, положившись на свою интуицию и удачу. Как на русских горках, мы взлетаем вверх и падаем вниз с огромной высоты, волны перекатываются через лодку, чертовски холодно, мы мокрые, сидим в воде, а проклятый ветер не унимается, пронизывая нас своим ледяным дыханием буквально насквозь. Нет и минутки, чтобы одеться и утолить жажду, которая буквально раздирает горло, глаза слезятся от соли, морская вода просолила каждую клеточку моего организма. Это ад на земле, а точнее один из его филиалов. Я разбираюсь, потому что в аду я уже бывал. Дай-ка вспомнить, тут не хватает только льда и айсбергов, чтобы было точно так же, как и в штормовых северных морях, или летящих сверху авиабомб, как в страшном бою у берегов Аргентины, или в боях в Заполярье, на Беломорканале, в Японии, в Норвегии, да я с пару десятков таких случаев вспомнить могу. Получается, я в аду и жил, я специалист по аду, могу гидом там работать и экскурсии проводить. Я каждого черта в глаза знаю и с самим дьяволом знаком. Когда-то давно, когда я впервые вышел в открытое море на вельботе, в составе спасательной партии китобойной флотилии, чтобы отбуксировать аварийно севший на воду гидросамолет связи в безопасное место и спасти его экипаж, мне казалось, что капитан отправил меня на верную смерть, чтобы избавиться от шебутного китобоя. Тогда мы плыли среди айсбергов и высоких волн, и я думал, что бушует шторм, хотя на самом деле погода была вполне приличная для севера Тихого океана. Это потом я уже понял, что у страха глаза велики, и капитан был абсолютно прав, не желая мне ничего плохого, а тогда я его попросту ненавидел. Я был зеленым салагой, штурманом-недоучкой, который не мог и не знал почти ничего. Мне было страшно, но рядом были опытные товарищи, а я тогда поражался их спокойствию и стальным нервам, да и вельбот был паровой. Котел грел нас в холод и обеспечивал ход. Эх, мне бы сейчас туда, накинуть теплую штормовку, прислониться к печке и покачаться на той легкой зыби, вместо вот этого вот всего. Мечты. Хочется бросить руль и застыть в апатии. Мне уже буквально плевать, выживу я или нет. Только то, что от моих действий зависит жизнь 12 человек, удерживает меня от этого опрометчивого поступка. Гребцы сидят спиной к носу и лицом ко мне, я вижу каждого, а они меня. Все смотрят на меня, и от моего внешнего вида и уверенности в себе зависит жизнь экипажа. Командир не должен поддаваться эмоциям. Не зря говорят, что бегущий командир в военное время вызывает панику. Если уж командир впал в отчаяние, значит, все пропало. И потому я держусь, мое лицо как камень, и только изредка на нем появляется ехидная и злая улыбка, когда кто-то из гребцов поневоле косячит, сбиваясь с ритма. Провинившийся моряк тут же прячет свои глаза, и пока этого достаточно, чтобы он смог почувствовать свою вину, собраться с силами и исправиться. Веселее, черти в аду нас сегодня не дождутся. Ору я изо всех сил, чтобы подбодрить экипаж и себя, и добавляю откровенную ложь, ветер стал слабеть, гребанный ураган устает, а мы нет. Нужно продержаться еще немного, парни. Греби, в бога душу мать. Подхватывает Мэтт, слышите? Командир умирать сегодня не приказывал. И парни гребут, гребут как роботы, равномерно ворочая веслами, которые привязаны к их рукам, а мне их подвести никак нельзя. К тому же у них есть возможность немного передохнуть. Сейчас они работают по шестеро, меняясь каждые полчаса, а я на румпеле один, замены мне нет. Мои воспаленные глаза устремлены вперед, и вельбот несется по волнам, как огромная доска для серфинга. Я люблю море и все то, что с ним связано, но вот серфингистов теперь ненавижу. Эти гады добровольно ищут того, чего сейчас у нас в избытке. Огромных волн. Они сумасшедшие и опасные люди, теперь я это точно знаю. Как хорошо, что этот вид спорта еще не придумали, а я запрещу его у себя в колонии на законодательном уровне, если выживу, конечно. Специально на Гавайи отправлюсь и все доски у местных жителей поотбираю, а еще на Гавайях тепло. Да нет, я точно выживу. Куда я денусь? Глава 20. К вечеру второго дня после кораблекрушения шторм начал стихать. Обессиленная команда вельбота с трудом второчила веслами, я же так и продолжал сидеть на румпеле, и находился в полубреду. Мой мозг уже не участвовал в процессе управления лодкой, руки сами по себе держали румпель, на автомате поворачивая его в нужную сторону. Два дня без сна давали о себе знать, несмотря на холод я вырубался. Спать за рулем вредно для жизни и здоровья, и особенно вредно, когда ты несешься по оживленной автостраде, или управляешь лодкой в шторм, когда любая ошибка может стоить тебе жизни. По моей просьбе мэты гребцы периодически окликают меня, когда им кажется, что я отключаюсь, чтобы убедиться, что я не сплю. Вскоре дождь прекратился, волны больше не захлестывали вельбот, и я дал команду приступить к откачке воды. Теперь свободная смена гребцов не отдыхала, а усиленно трудилась, работая черпаками, ведром и всем, чем придется. Медленно, но верно, наша подводная лодка начала всплывать над поверхностью океана. Все, мэт, готовим плавучий якорь, и всем отдыхать, наконец оценив обстановку, решился я. Конечно, еще штормит, но нужно хотя бы немного поспать, дежурить будем по два человека на румпеле, чтобы случайно рулевой не заснул. Но прежде нам нужно избавиться от воды, иначе мы замерзнем насмерть, несмотря на то, что сейчас относительно тепло. Нужно просушить одежду, а пока накроемся парусом, согреем друг друга. Тепло. Синими губами криво и со страдальческой миной на лице усмехнулся боцман. Так холодно мне не было никогда в жизни. Ты еще не знаешь, что такое холод, салага. Когда вернемся в Форт Росс, расспроси об этом охотников за Каланом. Сейчас просто жара и пекло, по сравнению с зимой в северных морях. Там бы мы мокрыми не протянули и получаса, даже в вельботе. Мы просто потеряли много сил и не ели, и провели все время в воде, оттого и кажется нам, что сейчас лютый мороз. Раз мы пока живы, значит сейчас тепло и мы где-то в субтропиках. Пояснил я ситуацию боцману, нам нужно продержаться ночь, а днем мы уже будем греться на солнышке и обгорим до хрустящей корки, ты этот холод еще будешь вспоминать как самое лучшее, что с тобой было в жизни. Как только вычерпаем воду, ведра и всю тару помыть и приготовить к сбору дождевой воды, надеюсь, ливень еще будет, нам нельзя терять возможность пополнить свои запасы. Плавучий якорь мы соорудили быстро, тем более заготовка уже была на борту, а затем общими усилиями избавились и от воды. Корпус вельбота не протекал, что давало надежду на то, что процедуру осушения нашего корабля повторять не придется. Распределив вахты и сознательно не включив в них себя, я выпил глоток воды, с трудом удержавшись от того, чтобы напиться в волю, рухнул на дно вельбота под мокрый парус, прижался к спине кого-то из матросов, после чего мгновенно вырубился. Проснулся я от того, что все тело затекло и жутко хотелось пить. Ночью сменные вахты матросов перешагивали через спящие тела на дне вельбота, в темноте даже на кого-то наступая и падая, пару раз и на меня кто-то свалился, но я на мгновение, открыв глаза, засыпал снова, не обращая на такие мелочи внимания. Подумаешь, пару новых синяков. Я и так сплошь ими покрытый наверняка выгляжу сейчас как синий леопард. Вы проснулись, господин Виктор? Бодрый до безобразия голос Мэтта проскрипел по моему воспаленному мозгу как скребок по стеклу. Шторм прекратился. Ночью еще был дождь, а сейчас вышло солнце, как вы и говорили. Было раннее утро, море было спокойно и на востоке действительно виднелся восходящий диск солнца. Сегодня будет жара, это к гадалке не ходи, нужно одеваться, пока моя нежная кожа не покрылась волдырями ожогов. Ага, ничто не вечно под луной, прохрипел я в ответ, и никого не стесняясь отлил за борт. Воды успели набрать, немного, и она довольно соленая, ведра мы вчера использовали как черпаки и соль на боках и дне никуда не делась, отчитался Мэтт. Да вот, попробуйте, я приказал пить пока ее. Это правильно, воду надо беречь, одобрил я действия боцмана. Давай сюда, сниму пробу, пить хочется зверски. Пить пришлось прямо из ведра, вся мелкая деревянная посуда сгинула в морской пучине, когда мы боролись с волнами. О такой мелочи в тот момент никто не думал, первейшей задачей было сберечь основное снаряжение и припасы. Вода и правда была соленая и почти не утоляла жажду, но я стойко выпил положенную порцию, не делая для себя исключений. пока у нас есть только один почти полный бочонок пресной воды, и когда мы сможем пополнить запас снова, это большой вопрос. С трудом оторвавшись от ведра, я сделал несколько упражнений, чтобы разогнать кровь в затекшем теле, и принялся натягивать на себя мокрую одежду. Во-первых, она так высохнет быстрее, во-вторых, защитит меня от солнечных лучей, ну и в-третьих, 13 голых мужиков в одной маленькой лодке, это даже не смешно, это уже на сборище нудистов-извращенцев похоже. Были бы тут вместо суровых моряков красивые и фигуристые девки, тогда другое дело, но что имеем, то имеем. Всем одеваться. Мэтт, нужно провести инвентаризацию запасов, посчитать, насколько нам хватит еды и воды. Это на тебе, сам же будешь выдавать пайку раз в день. Прикажи ставить мачту и парус, снимаемся с якоря, идем пока на восток, а я постараюсь хотя бы примерно понять, где мы сейчас находимся и как далеко земля. Времени у нас нет, мы в океане, и каждый час, пока мы имеем силы на счету, свободным от вахты ловить рыбу, переходим на жесткую экономию. Придя в себя и умывшись забортной водой, приказал я, в вельботе припасов на 40 человек с расчетом на неделю, мы должны их растянуть на пару месяцев. Придется затянуть пояса. В вельботе закипела работа. Мы приводили нашу лодку в порядок, чинили повреждения и устанавливали мачту с парусами. Через час уже все готово, и я снова занимаю свое место на румпеле. Не теряя времени, вельбот идет на восток, к берегам Америки. Попутно я буду думать, как же мне без приборов понять, где мы находимся, ведь у меня даже карты и часов с собой нет. Вообще, конечно, опытный штурман и в такой ситуации сможет разобраться с положением и скоростью судна, нужно только время. По моему расчету, это займет не меньше суток. Нужно дождаться полудня, а потом ночи, ориентируясь по солнцу и звездам, я надеюсь хотя бы приблизительно понять, куда нас снесло ураганом. По идее, широту легко найти, это просто угол между полярной звездой и горизонтом, нужно это делать в полночь, а часов у меня с собой нет, хотя это и не особо большая проблема. Полдень я определю по тени от мачты, а потом до полуночи нужно будет только отсчитывать склянки и следить за песочными часами, которые есть в вельботе для определения скорости, чтобы не зевнуть. Сам угол придется определять подручными средствами, слава богу, предметов с углом в 90 градусов в лодке хватает, а вот долготу автономно определить невозможно, опять придется отталкиваться от полудня. Координаты я получу, только будут они плюс-минус сотни миль. Карты у меня с собой нет, но примерно я знаю основные ориентиры, что находится в Тихом океане. Если шторм снес нас не сильно, то рядом не должно быть суши, и пилить нам до нее как минимум несколько недель. Слово «вельбот» по-английски означает «китобойную шлюпку». Тип этой шлюпки выработался многолетней опасной практикой боя китов ручным гарпуном, и можно смело сказать, что мореходные качества настоящего китобойного вельбота просто отличные. Мы с Гришей выбрали вельботы в качестве десантных и спасательных средств неспроста, нам тоже довелось бить с них китов в свое время. Настоящий китобойный вельбот не широк, имеет довольно длинные и почти плоские флоры, плавные линии подворота скул, большую седловатость и не имеет дейдвудов ни в носу, ни в корме. Благодаря отсутствию дейдвудов штевнем дан значительный уклон и постепенное закругление у почти плоского киля, с которым они незаметно сливаются. Нос и корма вельбота заострены, трансов нет, обшивка производится вгладь. Вместо конопатки по пазам обшивки прокладываются рейки, но не снаружи, а изнутри шлюпки. Штевни, кницы, шпангоуты тоже очень легки, и вся конструкция преследует цель увеличения плавучести за счет веса. Руль подогнан по лекалу к изогнутому закругленному эхтерштевню. Легкость и плавучесть этих шлюпок так велики, что они свободно скользят по верхушкам волн в таких случаях, когда всякая другая шлюпка обязательно резала бы волны и зарывалась. Парусные качества нашего вельбота тоже отличные, он вооружен одной мачтой, к которой крепится шпринтованный косой парус и кливер, который закреплен на носу лодки из-за отсутствия бушприта. Но чтобы ходить под парусом на нашем вельботе, требовалось установить в специальный колодец выдвижной шверт, который был на наших шлюпках кинжального типа. Да и в управлении под парусом вельбот имеет свои особенности и не прощает ошибок. В отличие от огромного, многомачтового парусника тут все надо делать тоньше и аккуратнее. Например, шкоты на шлюпке никогда не должны быть закреплены наглухо. Резкий порыв ветра может запросто опрокинуть судно, и команда должна быть готова к немедленным действиям. Или вот, допустим, где сидеть команде и рулевому, тоже не они сами выбирают, за них это делает ветер. Рулевой всегда сидит на ветре. Уже при умеренном ветре и команда должна сидеть на ветре. При поворотах нужно следить за тем, чтобы пересадка производилась постепенно, по мере перехода судна на другой галс. На узком судне, как у нас, ходить на чистый фордевинт даже опасно. При отрыскивании парус легко может быть перекинут, и вельбот либо сильно черпнет, либо опрокинется. Когда ветер попутный, я все равно иду в бакштаг, деля путь на два галса, румбов 10-14 от ветра. В полдень я приказал спустить паруса. Пора было подкрепиться и сделать измерения. Пока я возился с расчетами и делал зарубки на бортах вельбота, отсчитывая скорость движения тени, Мэтт распределил скромную пайку, и матросы все как один приступили к рыбной ловле, впрочем, без особого успеха. Наши рыболовные снасти были далеки от совершенства. Кованый крючок, кусок бечевки и обрывок яркой ткани в качестве наживки – это все, что у нас было. И пусть мы сейчас ничего не поймали, однако закон больших чисел работает всегда, рано или поздно добыча у нас будет. Закончив с необходимыми расчетами, я приказал поставить на склянку вахтенного, и мы продолжили свой путь. После урагана погода резко улучшилась. На небе не облачка, дует ровный, легкий пассат, солнце жарит с неведомой силой, и вскоре и парус, и наши вещи высохли. Даже Мэтт, который радовался теплу как ребенок, подставляя под палящие лучи свое тело, в полдень был вынужден спрятаться в тени паруса. Жарко. Боцман пересел ко мне. А я тебя предупреждал, эта жара нас еще доконает. Воды мало, и судя по небу, дождя в ближайшее время не предвидится, буркнул я, обливаясь потом. В отличие от всей остальной команды, я не имел возможности спрятаться в тени. Сейчас я сидел закутанный в одежду как бедуин, приладив на голову самодельную бандану. И тем не менее, несмотря на все предосторожности от ожогов, мне придется страдать уже через пару часов. Лицо ничем не закрыто, как и кисти рук, да даже если бы у меня и сохранилась шляпа, отраженный от воды солнечный свет поджарил бы меня не хуже, чем прямые лучи. «Где мы, господин Виктор, и далеко ли до твердой земли?» — задал вопрос Мэтт. «Если по прямой, то не так уж и далеко, примерно 50 метров вертикально вниз», — усмехнулся я. «Там под водой земля твердая, я тебе гарантирую». Завис боцман, «я не это имел в виду. Я же видел, вы делали расчеты. Получилось у вас узнать, где мы находимся?» «Да понял я, что не это», — вздохнул я. «Точно сказать пока не могу, посчитаю все в следующий полдень. У меня нет приборов и карты, а для того, чтобы обойтись без них, придется сильно напрячь мозги». «Не все так просто, Мэтт. Я бы даже сказал, что совсем непросто. В плавании эскадра была неделю, это четверть пути до форта Росс. Потом нас гнал ураган, но гнал в нужном нам направлении. А вот когда мы оказались в воде, там мне было уже не до наблюдений за звездами и направлением ветра. Координаты я примерно определю, а вот на карту их наложить мы не сможем, так как у нас ее нет. Я правда знаю координаты колонии, и смогу сказать, сколько нам до нее плыть, и укажу курс, но это все будет приблизительно, точности от меня не жди. Хоть так, тоже вздохнул Мэтт, я и парни, хотим сказать вам спасибо, господин Виктор. Если бы не вы, мы бы уже кормили рыб. Не спеши меня благодарить, Мэтт, улыбнулся я, буду с тобой откровенен, добраться до форта Росс будет нелегко. Переплыть океан на вельботе чертовски трудная задача. Возможно, пройдет не так много времени, и вы будете меня проклинать за то, что я не дал вам умереть быстро. От жажды смерть будет мучительная. Я на тебя рассчитываю, боцман. Порядок и дисциплина на борту должна быть железная, никому не давая спуска. Даже незначительные проступки не должны оставаться без наказания. Мы военные моряки, а не сухопутная шелупонь. Нужно загрузить парней работой по самое не балуйся. Иначе скоро у них появятся разные мысли, и они начнут их думать. Каждый должен внести свой вклад в наше выживание. Рыбную ловлю не прекращать, вылизать вельбот, чтобы сверкал как у кота яйца, все что возможно, починить, все что ремонту не поддается, изготовить заново. Что сможем сделать мы, не сможет сделать больше никто. Ты меня понял, Мэтт? Я не подведу вас, господин Виктор. Серьезно кивнул Мэтт, с вами мы не пропадем, а на меня можете рассчитывать. На следующий день я примерно понял, где мы находимся. Ровно посредине между Америкой и Азией, северная часть Тихого океана. Мы не должны были попасть сюда так быстро. Видимо, это проделки урагана, он отнес нас далеко от того места, где нас настиг шторм. В любом случае, новость эта была с одной стороны хорошей, а с другой откровенно хреновой. Хорошо, что мы на полпути до дома, и плохо, что рядом точно нет никакой земли в радиусе нескольких тысяч миль. Я поделился этой новостью с Мэттом. Рядом земли нет, удивился боцман, но сегодня утром я видел альбатросов. Мэтт, ну что ты как маленький, альбатросы в океане живут и могут на землю месяцами не садиться, рассмеялся я, эта скотина выживет где угодно, даже в тысячах миль от берега. Все так, господин Виктор, кивнул боцман, но, если в океане альбатрос увидит судно, он всегда летит к нему и следует за ним несколько дней, а эти все в одну точку летели. Вы спали тогда, я не стал вас будить, да вот же, сами посмотрите. Мэтт ткнул пальцем в горизонт, я перевел взгляд на то место, куда он показывал, там виднелось несколько птиц, несколько. Обычно альбатросы не держатся группами, они одиночки, если только рядом нет гнездовья, и тут меня озарило, точно, как я мог забыть, где-то рядом тут должны быть атолл Мидуэй, он относится к Гавайскому архипелагу, от остальных островов его отделяет почти 1500 морских миль, как раз там гнездятся альбатросов. Этот атолл сейчас необитаем, там нет пресной воды, но там полно птиц. И самое главное, я знаю абсолютно точно, сколько от атолла до бывшего Сан-Франциско, место которого сейчас занял Форт Росс, 2800 морских миль. Если мы найдем атолл, то я смогу построить курс и шансы на выживание у нас значительно увеличатся. Кроме того, там мы сможем заготовить мясо и яйца птиц, там мы сможем найти дрова. А значит опреснить морскую воду путем выпаривания. Да и ноги размять надо, подготовив вельбот к дальнему плаванию. Ты прав, Мэтт, что-то там есть. Я повернулся к боцману. Меняем курс. По крайней мере посмотреть не помешает и этот крюк не сильно нас задержит. Похоже там остров, и мы идем к нему. Глава 21. Атолл Мидуэй, когда-то в моей прошлой жизни так назвали американцы за то, что он как раз находится на полпути между Калифорнией и Японией. В свое время, эта группа небольших островов прославилась на весь мир, когда неподалеку от атолла произошла знаменитая морская битва Второй мировой войны, в которой японцы потеряли 4 своих тяжелых авианосца. На острове тогда располагалась военно-морская база США, а потом и аэропорт, для промежуточной посадки самолетов, перелетавших через Тихий океан. Состоял атолл из 3 островов, 2 относительно больших, и 1 маленького, совсем крошечного. Мы подошли к внешней стороне рифа острова к полудню. Искать нам его не пришлось, тучи птиц кружили над островом и служили нам отличным ориентиром. Я стоял на носу вельбота и, держась за мачту, внимательно рассматривал близлежащий остров, тщетно надеясь разглядеть на нем следы жизнедеятельности человека. Моя маленькая команда преобразилась на глазах, серьезные выражения лиц моих моряков сейчас сменились радостными улыбками. Земля. Для любого моряка, это слово самое долгожданное в дальнем плавании, а для потерпевших кораблекрушение оно означает жизнь. Ты был прав, Мэтт, остров есть, только вот совсем крохотный и необитаемый. Кроме птиц и черепах тут никто не живет, но и это неплохо. Я теперь точно знаю, где мы находимся и куда нам плыть. Сповернулся к своей команде, идем туда, по крайней мере сможем пополнить свои запасы и подготовиться к дальнему переходу. В лагуну мы вошли через узкий пролив между 2 больших островов. Узкий риф, который обрамлял лагуну, создавал грубый неполный круг вокруг 2 основных островов атолла, и войти в лагуну можно было только тут, или же с противоположной стороны, рискуя наскочить на мели рифы. Я знал, что нас ждет, а вот у команды еще теплилась надежда, что на островах есть полноценная жизнь. Как минимум они рассчитывали на встречу с аборигенами, но скоро ни у кого не осталось сомнений, что острова пусты. В лагуне не было признаков разумной жизни. На небольшом островке, к которому мы пристали, единственными следами человека были обломки разбитого корабля, которые пролежали тут, наверное, 100 лет, а единственным звуком – неумолчный гул прибоя, хлопанье птичьих крыльев и противные вопли альбатросов. Весь остров, насколько хватало глаз, был усеян гнездами птиц и их хозяевами. Повсюду перья и скорлупа старых, высиженных яиц. Тут просто неисчислимые запасы удобрения, под названием гуана. Лица парней снова стали угрюмыми, они подавленно молчали и только так же молча выполняли мои команды. Вельбот немедленно был вытащен повыше на берег, куда не доставал прилив. Чего приуныли парни? Или вы тут остаться жить хотели, что ли? Лично я хочу домой, и я домой попаду. Обвел я взглядом мужиков, Мэтт, да господин Виктор, встрепенулся боцман. Из парусов и весел соорудите палатку. Нужно набрать дров для костра, поймайте пару альбатросов и наберите яиц. Сегодня будем пировать. Отдал я команду, а мы с тобой пойдем обломки осмотрим. Может, найдем чего-нибудь полезное. Стряхнув с себя оцепенение, мужики взялись за работу, а мы с боцманом отправились к кораблю. Мы шли через остров, буквально отпихивая со своего пути ногами птиц, которые не покидали свои гнезда при нашем приближении. Огромные альбатросы, величиной с большого лебедя, расправляли крылья и щелкали изогнутыми клювами, показывая нам, что готовы до конца защищать свое потомство. При этом эти великаны на нас не нападали, а только затрудняли движение, преграждая своими телами путь. Я первый раз видел, чтобы гнезда так плотно стояли друг к другу, я буквально шел по ним, так как свободного пространства почти не оставалось. Когда-то это был японский, корейский или китайский корабль. Сейчас его истлевшие останки представляли собой только груду деревянных обломков, из которых торчали сгнившие шпангоуты, полузасыпанные песком. О принадлежности судна говорили его странные обводы и резная голова дракона, что когда-то украшало нос корабля. Как он сюда попал? Вопрос останется без ответа, можно только предполагать. Скорее всего, от берегов Азии его пригнал сюда шторм, а может быть, он плыл через океан специально, пытаясь найти новый континент. Об этом мы не узнаем никогда, даже если кто-то из членов экипажа и выжил в кораблекрушении, то они уже давно мертвы, ведь было это много десятков лет тому назад. Тут нет ничего полезного, только большая груда дров. Мэтт скептически осмотрел обломки, доски прогнили, такелаж истлел, их даже на ремонт вельбота нельзя использовать. Да уж, я кивнул я головой, и тем не менее, надо попытаться откопать содержимое трюмов. Истлело дерево, возможно, железо тоже ржавчина съела, но медь должна была сохраниться в целости. У нас ведь даже котла или кастрюли нет, а тут что-то подобное быть должно. Кроме того, у нас всего два ножа на всех, так что я буду рад любому острому куску металла. Судя по всему, этот корабль был военным, хотя на нем и нет пушек, видишь, как устроены бойницы. Это для лучников. Оружие тут должно найтись. Нам подойдут даже наконечники копий и стрел, мы переделаем их в гарпуны. Может, по дороге кит попадется, или акула. Долго копаться придется, врос он в песок основательно. Но сделаем, господин Виктор, не извольте сомневаться. А вообще надо на берегу посмотреть, если с этого корабля хоть кто-то выжил, они тут наверняка долго жили, почесал голову Мэтт. Может, развалины хижины найдем. Или они построили плот и уплыли, возразил я, а может, у них лодка была. Корабль то величиной с каравеллу будет, на таком точно должна быть как минимум одна шлюпка. Нам тоже тут, кстати, задерживаться не стоит, нужно придумать, как воды добыть. Будет казан или котел, воду сможем выпарить, заодно и соль получим. Мясо альбатроса, конечно, полное дерьмо, но нам выбирать не приходится. Засолим его на запас, надеюсь, не пригодится. Запас не помешает, согласился Мэтт, а сколько нам от этого острова до дома плыть? Ну давай считать, задумался я, 2800 миль до Форта-Росс. Если будем в день делать хотя бы миль 100, то месяц плавания, а скорее всего дольше. Больше на нашем пути суши не встретится, так что нужно основательно подготовиться. Эти обломки нужно выпотрошить по полной программе. Дерево на дрова пойдет, и нужно будет соорудить для вельбота запасные мачту и весла. Надеюсь, тут найдутся несколько крепких кусков обшивки. На острове мы провели почти неделю. Раскопки на месте крушения принесли нам не так много полезных вещей, но тем не менее толк был. Куски пластинчатых доспехов, стрелы, ржавые ножи и обломки копий, бронзовый топор, а также найденная в песке и поеденная коррозией катана указывали на то, что корабль был японским. Японцы в это время, как и сотни лет назад, предпочитали употреблять в пищу рыбу и рис, напрочь игнорируя мясные продукты, а его нужно было варить, так что несколько небольших котелков из глины, сломанные кувшины и блюда, пополнили наши запасы. Почти неделю над островом непрерывно стоял столб дыма, мы выпаривали морскую воду. Система, которую мы использовали, была проста. Из каменных плит был сложен очаг, над которым наклонно был положен черепаший панцирь, найденный на берегу, а под ним стояли котелки с морской водой и непрерывно кипели, воду мы подливали по мере надобности. Пар конденсировался на панцире, истекал в ведро. Потери пара были велики, И тем не менее процесс медленно шел. Обломки японского корабля стремительно исчезали в пламени, обеспечивая нас пресной водой. Все моряки умеют работать с деревом. Из этого материала сейчас созданы все корабли и рангоут, так что в мастерах у меня недостатка не было. Резчики сделали несколько деревянных кружек и ложки, изготовили древки гарпунов и остроги, 4 запасных весла и короткую мачту, которая была теперь накрепко привязана к борту лодки. Самые крепкие куски дерева я тоже приказал заготовить впрок, на всякий случай. Мало ли что, вдруг потребуется прямо в море чинить корпус вельбота, да и в качестве дров они могут пригодиться, если запасы воды подойдут к концу и нам придется добывать ее снова прямо в море. Для этих же целей, чтобы разводить костер и улучшить остойчивость вельбота, на его дно в качестве балласта отправились и немного камней с песком. За эти дни мы заготовили и солонину из мяса альбатросов. Это, конечно, еда на любителя, если такие любители найдутся. На вкус наша консерва была откровенно хреновой. Да даже в жареном виде, только снятый с костра альбатрос не вызывал аппетита, мясо пахло тухлой рыбой и было малосъедобным. И тем не менее мы ели его ежедневно, птенцы уже вылупились из яиц, так что с яичницей мы обломались, а есть что-то было надо. Каждый день я и несколько матросов ходили и по отмели, собирая моллюсков и пытаясь бить рыбу острогой. Процесс был муторный, хотя время от времени нам удавалось полакомиться и жареной рыбой. Пойманную в лагуне единственную черепаху я приказал не убивать, ее привязали к вельботу, это мясо будет получше местной пернатой дичи, и самое главное, мы сможем сохранить его живым в соленой морской воде, так что к путешествию мы готовились весьма основательно. Тяни не тяни, а время для отплытия пришло. Как бы мы ни хотели сделать свои запасы, особенно запасы пресной воды, больше, через неделю я приказал отчаливать. Жить на острове вечно не выйдет, погода стоит отличная, ветер попутный и лучшего ждать не стоит. По моим расчетам, имеющейся у нас воды нам должно было хватить как раз на 30 дней плавания, но все же должно было хватить на дольше. Я рассчитывал на дожди, которые обязательно должны настигнуть нас в пути. Загрузив вельбот и сев на весла, мы снова вышли в открытый океан, и снова потянулись однообразные дни. Работа с парусами много времени не занимала, мы маялись от безделья. Отличия от первого этапа пути заключались только в том, что теперь мы точно знали, куда плыть и сколько времени это займет. Скорость вельбота измерялась постоянно, следить за песочными часами стало основной обязанностью вахтенного матроса. Не имея навигационных приборов, эти часы из песка и стекла, а также тонкий трос с узелками, стали нашими основными объектами заботы. Без сомнения, нас сносило течение, ветер был непостоянным и пару раз мы попадали в небольшой шторм, однако общее направление движения теперь я знал точно. Когда случались безветренные дни, наша лодка продолжала двигаться к цели на веслах. Спал я теперь в основном днем, уберегая себя от расхода энергии и обезвоживания, а долгими ночами наблюдал за луной и звездами, наслаждаясь тишиной и прохладой. В памяти сами собой всплывали знакомые созвездия, помогая мне ориентироваться в бескрайнем океане. Постепенно в лодке сложился и свой распорядок дня. Два моряка постоянно были на вахте, которые сменялись каждые 2 часа. Утром все принимали водные процедуры. Купались мы каждый день. Порция пресной воды была мизерная и жажду не утоляла. Только купание могло освежить уставший организм и придать ему бодрости. Потом часть команды ложилась спать, а остальные занимались рыбалкой. В обед следовал прием пищи и каждый получал свою порцию воды. Иногда нам везло, и мы попадали в дождь, тогда все бросали свои дела и старались набрать как можно больше воды, а также подставляли обожженные солнцем лица и обветренные губы под тугие струи дождя, ловя ртом живительную влагу. Если на пути попадался планктон или водоросли, мы собирали их. Когда была жива черепаха, мы в таких местах останавливались даже на пару часов, чтобы оголодавшее животное смогло поесть. В итоге морского исполина все же пришлось забить. Тащить на буксире за вельботом 100 килограмм упирающегося груза было просто невыносимо, наш ход замедлялся, и через 5 дней плавания я приказал расправиться с животным. Часть мяса мы съели в тот же день, а остальное завялили, порезав на тонкие полоски и присолив. Рыбная ловля постепенно наладилась. Рыбы теперь попадалось много, и мы ели ее сырой. Наш вельбот уверенно шел к своей цели. Мне кажется, я видел парус на горизонте. В один из дней мэтр столкал меня, когда я спал во время своей ежедневной сиесты, 6 градусов вправо прямо по курсу. Ну-ка, я подскочил мгновенно. Парус в этой части океана, тут почти никто не ходит, кроме моих парней. Только мы смогли забраться так далеко, и только у нас есть большой флот, который ежедневно ходит в море в этой части света. С того момента, как мы покинули атолл, прошло уже 17 дней. Больше половины пути пройдено, но до форта Росс еще больше 1000 миль. А может, это кто-то из моей эскадры, кто-то, кто пережил гадские ураганы и в отличие от меня не угробил свой корабль. Алан с Муром как раз на фрегатах шли, а мои фрегаты были мореходнее повелителя морей в разы, они могли уйти от урагана, или даже выжить в нем. Пробравшись на нос вельбота, я напряженно всматривался в горизонт, не вижу, где был парус господин Виктор. К разговору подключился рулевой, я тоже видел, на что похоже. Фрегат, линкор, клипер, не отрывая взгляда от горизонта, спросил я, перекрикивая поднявшийся в лодке гвалт. Далеко было, не понял я. Мэт стоял рядом и тоже напряженно смотрел вперед. Ясно, идем прежним курсом. Поделать мы ничего не могли, вельбот и так шел под обоими своими парусами и скорость увеличить не получится. Если корабль прошел мимо, мы его не сможем догнать. Наша короткая мачта и два косых паруса не идут ни в какое сравнение с тремя мачтами и полным парусным вооружением большого корабля. Да и заметить нас с такого расстояния практически невозможно, всем наблюдать за морем. Парус мы снова заметили через пару часов, уже и я видел, что мы почему-то догоняем какой-то парусник. На вельботе, парусник, с кораблем явно было не все в порядке, он шел медленно, с креном на левый борт. Сейчас я уже видел, что это фрегат, однако флаг на его корме до сих пор рассмотреть не получалось. Ветер был попутный и стяг болтался где-то в районе полуюта, не давая нам возможности понять, с кем мы имеем дело. Сейчас на носу вельбота сидел Мэтт и усиленно подавал сигналы, пытаясь привлечь внимание команды корабля. Медленно, но верно мы приближались к фрегату. Вы заметили, что у него стоят только нижние паруса, по штормовому. После ряда неудачных попыток привлечь внимание фрегата Мэтт снова пересел ко мне, уступив свое место другому матросу, да и стоят всего два паруса на гроте и фоке, причем их полощет, как бог на душу положит. Заметил, подтвердил я, а нормальная погода держится уже неделю, и свежего ветра не предвидится, на небе ни облачка. Что-то с ним не так, это же наш трофей с Макао, тот, что мы у португальцев захватили, я не узнаю обводы. Фрегат английской постройки, я думал, это один из тех, что мы захватили у англичан, когда вы на броненосце бились, отрицательно помотал головой Мэтт. Получается, что корабль не наш, английской. Я вздрогнул от неожиданности. Все время преследования фрегата я был уверен, что мы идем за португальцем. Ничего предприятия и сказать я больше не успел. Резкий порыв ветра наконец-то показал нам флаг корабля, на который мы так надеялись, как на средство своего спасения. Union Jack распустился во всю длину и предстал перед нами во всей красе. Фрегат был английским. Мы сами догнали корабль своих врагов, практически отдав себя в их руки. Глава 22. Первой моей мыслью было развернуться и уйти в сторону, пока нас не заметили, а судя по всему, нас на фрегате точно никто не видел, ибо мы гнались за ним полдня без всякой видимой реакции. Вельбот был в 5 кабельтовых от судна, и на нас никто не обращал внимания. Мы с Мэттом и остальными членами нашего экипажа все глаза проглядели, однако ни одного человека на палубе или мачтах не заметили. Что-то было не так с командой фрегата, и тем не менее судном кто-то управлял. За время наблюдения оно ни разу не вильнуло с курса, уверенно держа руль прямо. Что думаешь, Мэтт? Кроме как с боцманом мне посовещаться было ни с кем. Англичанин идет по штормовому, при этом курс держит фордевинт и идет уверенно, хотя парусами никто не управляет. Команды не видно. Да, паруса полощет, оттого и идет он медленно, как не порвало еще, большой вопрос, согласился Мэтт. Я тоже людей не заметил, полуют пуст, а руль просто закреплен в одном положении, вот он и не рыскает. Идет он с креном и сильно просел, значит, в трюме вода, ее никто не откачивает. Может, его во время шторма покинули? Если так, то это просто отлично, мы сможем забрать его себе и на нем дойти до форта Росс. На таком фрегате должно быть экипажа больше 100 человек, Мэтт, задумался я, и, если там осталось хотя бы человек 20, мы не выгребем в бою. Нас всего 13. При этом из оружия только ножи, а на фрегате должны быть и мушкеты, и абордажные сабли тоже найдутся. И вот объясни мне хотя бы одну причину, по которой экипаж мог покинуть корабль в шторм, пока он отлично держится на воде. Ведь в шлюпке гораздо меньше шансов спастись. У нас вельбот с отсеками непотопляемости, но и его залило водой полностью, так что мы в ней сидели и сделать ничего не могли, а в обычной шлюпке была бы верная смерть. Мало ли чего было, нам этого не узнать, пока на борт не поднимемся. А как по мне, экипажа там нету, буркнул Мэтт. Вельбот наш, конечно, хорош, но я бы рискнул посмотреть, что с фрегатом, на нем домой добираться сподручнее будет. В итоге я принял решение фрегат все же догнать, подойти с кормы и рассмотреть поближе, что это за летучий голландец нам попался. Мэтт прав, плавание на вельботе уже успело осточертеть. Еще несколько часов нам потребовалось, чтобы дойти до корабля. Мы сидели в напряжении, готовые в любой момент развернуть вельбот и скрыться в открытом океане. Будь фрегат в порядке, нам от него уйти было бы не суждено, однако английский корабль явно не был в состоянии совершить быструю циркуляцию и погнаться за легкой шлюпкой. Вблизи корабль был еще более в худшем состоянии, чем нам казалось издалека. Порванный такелаж болтался на реях, и когда-то и парусов тут стояло больше, сейчас я видел, как обрывки разорванного марселя обвились вокруг стенги фок-мачты, частично запутавшись в снастях. Окна кормовой надстройки были плотно закрыты, как и орудийные порты. За кормой, растянувшись на целый кабельтовый, болтался тяжелый манильский трос, корабль явно готовили к шторму всерьез, а вот после урагана, никто не стал заниматься приведением его снова в походное положение. Этим тросом мы и воспользовались, чтобы попасть на борт английского фрегата. Версии о том, зачем команда спустила с кормы торс, у меня было несколько. Возможно, к нему была привязана шлюпка, для спасения смытых с палубы матросов. Возможно, это был плавучий якорь, а может быть, это была тактика капитана и способ удержать корабль на одном курсе. Трос помогает кораблю удерживаться, он создает тормозящий эффект, который способствует устойчивости на курсе, снижает скорость хода и служит средством, ломающим набегающие на корму волны с опрокидывающимися гребнями. Тактика для маленького парусного судна, а для фрегата она явно излишняя. По мне, так проще штормовые паруса и хороший рулевой. Они с задачей справятся гораздо лучше. Затормозить тросом многотонный деревянный корабль сильно не получится, разве что только волны ломать. Мэтт и еще два моряка, как заправские обезьяны, зажав в зубах ножи, взобрались на ют фрегата, мы же в это время плелись за ним на вельботе, давая тросу необходимую натяжку, и готовые незамедлительно принять досмотровую группу обратно. На душе было тревожно. А если команда покинула корабль не из-за шторма, может быть, на борту произошла эпидемия? Что если мы нарвались на чумный корабль? Мы застыли в тревожном ожидании, стараясь производить как можно меньше шума. Господин Виктор, через 15 минут над кормой корабля появилась голова Мэтта, поднимайтесь на борт. Он пуст, задал я главный вопрос, который мучил всех, кто оставался в вельботе. Нет, господин Виктор, экипаж на борту, только не в состоянии оказать сопротивление, часть мертвы, а остальные все пластом лежат, прокричал в ответ боцман. Твою мать, выругался я, мои опасения насчет болезни на борту подтвердились, что с ними? Тиф, холера, дизентерия, цинга, ответил Мэтт, я знаю симптомы, почти все без зубов и синяками покрыты, валяются в гамаках среди трупов. Смрад тут сильный, мертвых у них не было сил хоронить уже неделю. Цинга, это не заразно, а при должном уходе вполне излечимо даже на тяжелых стадиях развития болезни. Сколько же они в плавании, что вся команда поголовно свалилась. Но в любом случае цинга не заразна, так что нам ничего не должно угрожать. Я повернулся к своим матросам, которые с тревогой на лицах слушали командира разведчиков. Поднимаемся на борт, вельбот пока закрепить по походному на трос. Припасы не выгружать. С помощью Мэтта и двух матросов, которые уже были на фрегате, мы поднялись на палубу. Сейчас я тоже чувствовал вонь гниющих мертвецов. Морской ветер был не в состоянии разогнать этот запах, который, казалось, пропитал тут все насквозь. Трупы лежали даже на палубе, и от них я приказал избавиться в первую очередь. Особо не замариваясь, погибших английских моряков попросту выкинули в море. Открытый океан позаботится о телах, а у нас на это нет ни сил, ни желания. Обмотав тряпкой лицо, я бегло осмотрел трофей. Привести его в порядок вполне в наших силах. Придется повозиться, и в каком состоянии корпус и трюм неизвестно, но то, что я вижу, вполне внушает оптимизм. Не теряя времени, я приказал матросам осмотреть все кубрики английских моряков, и трюм, а также незамедлительно избавиться от тел погибших, я же направился в кают-компанию, где должна была располагаться каюта капитана. Возможно, тут остались бортовые журналы и хоть какие-то записи. «Сэм, это ты? Подлец, немедленно принеси воды, я умираю от жажды. Где ты был? Бегом, сволочь!» Едва только за моей спиной закрылась дверь, как я услышал слабый голос, говоривший на английском языке. В кают-компании стоял невыносимый смрад разложения. С трудом сдерживая рвотные позывы и не обращая внимания на говорившего, я бросился к окнам и распахнул их. Дышать стало полегче, и я, не отходя от окна, оглядел место сбора местных офицеров. В нишах возле орудийных портов, в гамаках покачивались тела людей, и большинство явно были мертвы. Прямо напротив меня как раз и валялся один из мертвецов. Парусина гамака насквозь пропиталась отвратительной жижей, вытекающей из тела. Пушка, расположенная как раз под спальным местом офицера, и настил палубы под ней, тоже были все залиты трупным ядом. Жуть, тут я жить точно не буду. Настил только на замену, его невозможно будет вымыть начисто. Сэм, я умоляю тебя, помоги мне. Я дам тебе денег, я отпущу тебя на свободу, только ради бога, дай мне воды. Голос напомнил о себе, как раз, когда я немного продышался, высунув голову из окна, и начал привыкать к вони. Сэм, черномазая сволочь, я прикажу убить тебя. Тебя запорют насмерть, мразь, снимут живьем кожу. Воды. Стараясь дышать через тряпку ртом, чтобы не чествовать запах, я оглянулся в поисках говорившего. Ага, один из гамаков шевелится. Под ним тоже лужа, и гамак мокрый, только это не с трупа натекло, а с живого человека. Человеки они тоже текут, когда горшка рядом нету. Рядом стоит распахнутый сундук, и осколки бутылок валяются. Сэм, хочешь, я перед тобой на колени встану? Перед тобой, перед черномазым. Перепады настроения у чувака граничат с безумием. Этого самого Сэма он то грозит убить самым страшным способом, то готов валиться перед ним на колониях. Ты только скажи, чего ты хочешь, я отдам, я сделаю. Сэм, не молчи, тварь, я вырву тебе ноздри и отрежу уши, раб. Сэма тут нет, ответил я наконец-то больному. Воды тебе принесут немного позже, потерпи еще полчаса. Ты кто? Где Сэм? Где моя вода? Гамак закачался сильнее, и вскоре из него показалась голова человека с безумными, сверкающими глазами. Принеси мне воды. Ага, принесу. Только сначала ответь мне, что это за фрегат, и кто ты такой? Где капитан? Задал я вопрос. Понимаю, что мучить болезного нехорошо, только вот воды мне взять пока негде, не на вельбот же мне за ней спускаться. Придут матросы, и мы обязательно напоим несчастного. Сейчас же мне надо было понять, что это за фрегат, и что он тут делает. Старый маразматик мертв, расхохотался офицер, он сдох еще месяц назад, из-за него мы тут. Это фрегат его величества Вестминстер, и теперь я его капитан. Итан уже два дня молчит, я не слышу его стонов, а из его гамака воняет как из выгребной ямы, значит теперь капитан я, Джейкоб Дерон. О, как Итан умолял поделиться с ним моим вином, когда мерзавец Сэм пропал. Он ревел и унижался, а я вина ему не дал. Я был лейтенантом, а не его слугой, а теперь я капитан. Но вино у меня кончилось, а Сэма нет. Принеси мне воды, матрос, и я сделаю тебя боцманом. Да ты капитан, ты, кто же спорит, вздохнул я. Похоже, этот офицер или сильно пьян, или сошел с ума, или все вместе и сразу. А чего вы в океане делаете? В океане? Пытаемся не сдохнуть. Снова истерический смех. Мы шли в Японию, наш бывший капитан почему-то решил, что у него получится уговорить узкоглазых торговать с нами, а не с голландскими ублюдками. Полтора года в плавании, и я наконец-то капитан. Принеси мне воды, Кэрл, и вынеси из моей кают-компании эту падаль, и поживее, пока не получил кошек. Угу, уже бегу, аж волосы назад, кошками мне какими-то угрожает, а кошек тут нет. Тут кроме трупов и крыс из живности только сумасшедший лейтенант. Выяснив все, что мне было надо, я поспешил выйти на палубу, оставив безумца одного. Это же получается, что, когда офицеры слегли, кто-то из членов экипажа за ними еще ухаживал. Какой-то чернокожий раб по имени Сэм. А потом, когда бедолага Сэм или загнулся, или тоже свалился без сил, они там сами по себе умирали от голода и жажды. Выжил только Джейкоб, у которого был в сундуке припрятан запас вина, и поступил он без сомнений как крыса, не поделившись своим запасом ни с кем. Какой-то Итан тоже протянул довольно долго и умолял лейтенанта поделиться напитком, а вот тот не стал этого делать специально. сплоченный и дружный коллектив английских военных моряков, что тут еще скажешь, выживших на фрегате, если считать вместе с лейтенантом, нашлось аж 19 человек, за борт отправилось 56 трупов, среди живых был и бедолага Сэм, единственный чернокожий среди всех. Скорбной работой по организации морских похорон мы занимались весь вечер и часть ночи. Откладывать было невозможно, тела разлагались и находиться рядом с ними не было никакой возможности. Всех выживших я приказал перенести в один из кубриков на баке фрегата. Так они оставались запертыми на надежный засов, и за ними было легче ухаживать. Почти все английские моряки были в ужасном состоянии, более-менее хорошо себя чувствовал только Сэм, у которого отказали ноги не так давно. Напоив больных водой, я приказал дать им сырой, свежей рыбой, и на этом вся медицинская помощь закончилась. Большего для них мы пока были сделать не в состоянии. Фрегат сейчас лежал в дрейфе, так как паруса я приказал спустить. Мы все вымотались, и нас всего 13 человек, ночью уже наниматься ремонтом такелажа и заменой парусов я посчитал излишним. Погода хорошая, шторма не предвидится, а значит, пока некуда торопиться. Даже воду из трюма я приказал пока не откачивать. Она попала туда через палубные люки во время шторма, который погубил повелителя морей, и фрегат до сих пор на плаву, значит, течи нет. Завтра весь день мы посвятим ремонту и дай бог уже двинемся в путь в Форт-Уросс. Сейчас я не сомневался в том, что мы до него доберемся благополучно. Утром я спустился в трюм. Вчера я не смог себя заставить пройти через заваленную трупами артиллерийскую палубу, где жили канониры фрегата рядом со своими пушками. Сейчас орудийные порты были открыты, что, конечно, не избавляло от жуткого запаха, зато помещение проветривалось, и там можно было находиться без использования противогазов, которые к тому же еще не придумали. Распределив на работы матросов, Мэтт отправился со мной. Вода не прибывает. Я стоял на ступенях трюма с лампой в руках и смотрел на грязную воду, которая плескалась внутри корабля. Никак нет, уровень со вчерашнего дня не поменялся. Мэтт указал на зарубку, которую вчера сделал на корпусе корабля. На месте стоит. Ты смотрел груз? Повернулся я к боцману. Да, господин Виктор. Там табак и пушки, отчитался Мэтт. Во время шторма часть балласта и груза сместилась, оттого и крен. Табак только выбросить, морская вода его испортила. Пушки, удивился я, много, не считал, они под водой. Но пушки мелкие, чуть больше фальконета. Это то, что я видел, может и другие есть. Негр, что мы тут нашли, говорит, что раньше они еще томаты и картофель грузили, только все выкинули за борт, когда они загнили. Полтора года в плавании, неудивительно, хмыкнул Мэтт, несмотря на то, что вчера он вместе с матросами перетаскал несколько десятков гниющих тел, настроение у него было отличное. Ну и дурни, выругался я, сохранили бы картошку, все бы живы были. Цинга она от недостатка овощей и фруктов в питании, человек на одной солонине долго не протянет. Когда я служил на испанском купце, у нас лекарь говорил, что это болезнь от лени, и велел пороть заболевших, поделился знаниями в лечении болезни боцман с умным видом. Ну и как? Помогало, заинтересовался я, интересный метод, я бы на местном капитане опробовал. Нет, не помогало, померли все, бедолаги, заржал боцман, наверное, мало пороли. Это зря, нельзя прерывать лечение. Назидательно поднял я палец вверх, а если серьезно, то поставь двоих людей на помпы, крен надо выровнять и груз закрепить, но это можно сделать уже на ходу. Мы должны выйти сегодня же, жить на этой скотобойне долго нельзя. У меня кусок в горло не лезет от запаха. Будет сделано, господин Виктор. Подобрался Мэтт, и это. Я велел срезать с британского флага синюю материю. Сегодня вечером из парусины пошью наш флаг. Молодец. Похвалил я моряка. За дело. Нужно сегодня много успеть. В капитанской каюте должны быть карты и навигационные инструменты. Когда я определю, где мы находимся и проложу курс, мы должны быть готовы к выходу. В полдень я определил наше местоположение. До Форт-Уросса оставалось идти еще больше 1000 миль. Фок-мачта уже была приведена в порядок, и сейчас матросы ставили марсель. Двинем потихоньку, чего ждать. Парус хлопнул и надулся, поймав ветер. Фрегат уверенно двинулся вперед. Я стоял за штурвалом, освободив матросов от обязанностей рулевого. Постою немного, привыкну к обновке, а у Мэтта и парней и так дел не в проворот. На полуюте почти не чувствовалось зловония, легкий бриз разгонял смрад, принося с собой соленый и освежающий запах моря. Хорошо тут, в руках штурвал, Под ногами надежная палуба. Надеюсь, остальные корабли моей эскадры избежали участи старичка-повелителя морей и благополучно доберутся до родных берегов. Там все моряки опытные, особенно Алан, а фрегаты и оставшиеся линкоры были мореходнее моего погибшего корабля. Если бы не религиозные фанатики, что оставили свои места для молитвы, возможно, и он бы не перевернулся. Когда вернусь, то серьезно озабочусь дисциплиной на кораблях. Таких огромных потерь можно было избежать, если бы все делали свою работу, не полагаясь на чудо. Линкор потерян, но его мне не жаль, корабль был старый, а я умудрился в океане подобрать ему замену. Жалко погибших людей, моих людей. Корабли мы построим, а вот бойцов не вернуть. Хорошо хоть, что из-за перегруза собственными пушками, повелитель не вез с собой трофеев и десант. Это крушение научило меня многому. Я осознал, что я сделал недостаточно. Тех же спасательных жилетов, казалось бы, элементарной вещи, не было у моих парней, а ведь сколько бы они жизней спасли, ведь я мог о них подумать. Моя беспечность дорого нам обошлась, и я обещаю, что такого больше не повторится. Дел впереди много, и чем раньше я начну осуществлять свои планы, тем спокойнее и безопаснее будут жить наши дети. Не тяните с парусами, парни, хватит с нас приключений, крикнул я боцману, мы идем домой.